какое-то мгновение, и лицо это стало бесконечно родным. У Костарева подкатил к горлу комок, перехватило дыхание. «Сынок, родной мой сын, самое бесценное, что есть у него на всем белом свете». Открыл Костарев калитку, и Дима, увидев его, сорвался с крыльца и с криками «Папочка! Папочка!» помчался навстречу и, подхваченный на лету, ощутивший жестковатую щеку и горячие губы отца, судорожно сжимаемый его руками, стал ошалело возвещать и себе, и друзьям, и мальчишкам, что увязались за медвежонком и облепили ограду. «Папочка! Папка! Это мой папка!» А тут еще медвежонка увидел, еще одна радость. И, выскользнув из отцовских рук, кинулся к медвежонку, а тот, шустро встав на дыбы, ткнулся носом в лицо, лизнул, облапил, обнял, запыхтел, захоркал, тоже радешенек рад, словно знали они друг друга давно. Вышла на крыльцо теща, ладонью прикрыла от солнца глаза. Встретила зятя сдержанно, чувств особых не выказала, но по разговору, по тону, особенно по улыбке, извинительной и как бы заискивающей, Костареву показалось, что кое-что она все-таки поняла и, видать, считает себя неправой, затеяв с дочерью заговор против него. Наскоро пообедал, медвежонка на цепь, Диме наказ, чего можно и чего нельзя, и отправился по делам. Хорошо, что перед отъездом повидался с егерем. Только надумал было побывать в Хасайге, а Ермек Хасанов на другой день сам пожаловал в дальний. Оказалось, Ермек тоже не знает, что там решили в милиции. Какой дали ход бумаге на Ларьку? Может, неправильно акты оформлены? Но тогда бы вернули. А может, просто тянут резину? Это у них бывает, сказал Ермек. А поэтому надо зайти и спросить. Спрашивать надо Базекина. Его кабинет на втором этаже. Все так. Всего и делов-то зайти спросить. Но отчего же, когда подходил к зданию районной милиции, вдруг почувствовал Костарев непонятную скованность. Ощущение было такое, что он волнуется, чего-то побаивается. А чего, с какой стати, понять не мог. Мысленно ругнув себя за застенчивость, напустил на себя вид человека озабоченного, даже немного сердитого, справился деловито у дежурного милиционера про Базекина и поспешно стал подниматься на второй этаж. Базекину, похоже, надо было куда-то идти. Он собирал со стола толстые папки, бумаги, складывал в выдвижной ящик и в шкаф, и пока Костарев говорил, кто он, откуда, по какому делу, Базекин, слушая, продолжал возиться с бумагами и дважды успел взглянуть на часы. Однако, уяснив суть дела, он, видимо, решил, что время еще терпит. Улыбнулся, показал на стул, приглашая садиться. «Все верно. Дело это у меня. Помню, конечно, но для точности нужно взглянуть». Прошел к шкафу, взял там папку, бросил на стол, начал листать. «Значит так, Талалаеву и Лариону мы послали повестку 29 мая. Но в назначенный срок, 7 июня, он не явился. Вот бумага с базы авиаохраны лесов. Талалаев брошен на прорыв в составе группы парашютистов-пожарников, направлен на тушение пожаров в Читинскую область». Папку прихлопнул и не на прежнее место положил в шкаф, а сунул в ящик стола. Костарев хотел было напомнить, что сейчас на дворе август на исходе. Но промолчал и стал ждать не без любопытства, чем же закончит начатый разговор этот молоденький, усатый старший лейтенант. По губам Базекина скользнула улыбка, усы раздвинулись. Лицо тотчас преобразилось, стало понятнее и казалось теперь добродушным. «Ну, мы что? Мы, конечно, вытащим его сюда. А дальше? Дальше-то что?»